Глава 25. Кафе «Алые паруса» располагалось недалеко от Братиславы на Карла Маркса. Заведение считалось популярным местом. В кафе постоянно игрались свадьбы, праздновались юбилеи и другие торжества, собирались выпускники школ и институтов, назначались свидания. «Алые паруса» всегда были наполнены компаниями веселых студентов, влюбленными парочками, молодыми специалистами и рабочими. Периодически за столами встречались большие и шумные семьи, пришедшие покормить детей мороженым и сладостями, которые были свежими и необыкновенно вкусными. Здесь у Сани была запланирована очередная встреча с Наташей. А потом с ней должен был пообщаться я. Наш товарищ ожидал девушку с букетом роз у кафе. Его на всякий случай страховал прохаживающийся неподалеку Олег. Каких-либо сюрпризов я не опасался, место светлое и людное. Поэтому мы с Ашотом заранее разместились за одним из столиков кафе, заказав себе по мороженому. Через десяток минут в «Алые паруса» зашел Саня с брюнеточкой, державшей его под руку. Для похода в кафе девушка надела светло-серые свободные брюки-бананы и бледно-розовую футболку с темным силуэтом танцующей парочки и надписью «Дэнс» в ореоле взрывов хлопушек и разноцветных лучей света. На мордашке брюнетки красовались большие солнцезащитные очки, закрывающие половину лица. А искусственно взлохмоченные волосы напоминали воронье гнездо или неаккуратно сложенный стог сена. Впрочем, подобными прическами щеголяло большинство сидевших за столами кафе девчонок. В сочетании с ярким макияжем, типичным для 80-х, синими тенями, розоватыми румянами, кроваво-алыми губами и такими же ноготками – Наташа выглядела очень агрессивно и при этом напоминала восковую фигуру. Парочка заказала себе по бокалу вина. Несколько эклеров, пирожных, картошек и с десяток минут о чем-то весело болтала. Потом Саня кинул на меня короткий взгляд, отвел глаза и задумчиво потер подбородок. Увидев условный знак, я движением ладони остановил Ашота, увлеченно расписывающего красоту армянских девушек. Решительно встал и направился к столу с Саней. Наташа с интересом откровенно рассматривала меня. «Привет, я Михаил. Надеюсь, Саня обо мне рассказывал. Можно присесть?» Приветливо улыбнулся девушке. «Миш, конечно, какие вопросы?» Возмутился товарищ. «Мы как раз с тобой поговорить хотели». Наташа вежливо кивнула. «Наташ, Саша тебе изложил наши проблемы?» Сразу же приступил к делу я. «Конечно», кивнула девушка. «Вы хотите с нашими цеховиками договориться о покупке партии джинсов, а с моряками о приобретении зарубежных шмоток и другого дефицита?» «Абсолютно верно», — улыбнулся я. «Помочь сможешь?» «Смогу», — Наталья хитро прищурилась. «Я в Одессе основных центровых знаю и могу на любого делового выход найти. Честно говоря, я Саше и так бы посодействовала. Он нормальный парень, не грубиян, не хам. Умеет ухаживать за девушками. Мне с ним хорошо. Ну и заработать не откажусь. Деньги лишними не бывают». «Такую возможность мы тебе предоставим», — пообещал я. «Предлагаю следующее. За каждый полезный контакт 150 рублей подкинем. Если с людьми, которые будут от тебя, договоримся, еще 5% от суммы сделки. Сразу говорю, цены будут завышенными, сделка сорвется. Чем меньше стоимость вещей, тем больше шанс договориться. Цены мы знаем. Примерную оптовую стоимость джинсов и других шмоток представляем. Поэтому сильно напарить нас не выйдет. Если все пройдет хорошо и нам твои контакты понравятся, предложим сотрудничество на постоянной основе». «Как вы себе это представляете?» Наташа, не торопясь, достала из сумочки пачку Кэмела, открыла, ударом пальца выбила сигарету и обхватила ее губами. Саня услужливо поднес зажигалку, от которой девушка прикурила, благодарно кивнув. «Очень просто», — улыбнулся краешками губ я. «Мы узнаем у розничных торговцев, что пользуется наибольшим спросом в Москве и других городах. За что люди готовы платить. Формируем пакет заказов, связываемся с тобой и называем необходимые позиции и количество. Ты общаешься с портовыми контрабасами и цеховиками, узнаешь цены. Если они нас устраивают, договариваешься с людьми, чтобы они начинали готовить товар. К моменту нашего приезда все должно быть». «Потом мы быстро загружаемся, расплачиваемся с ними и тобой и уезжаем. Вот, собственно, и все. Но это пока не актуально. Надо первую сделку провести, посмотреть, как все пройдет. Если хорошо сработаем вместе, можно подумать о дальнейшем сотрудничестве». «Это все очень интересно». Наталья, сложив губки трубочкой, выдохнула колечко сизого дыма и замерла, любуясь результатом. «Как я поняла, вы мне будущие заказы по междугородной связи диктовать будете? Это вообще-то стрёмно, можем спалиться». «Дерьмо вопрос», — возразил я. «Разработаем специальный код. Например, упоминание бабы Тани — это джинсы Монтана. А любое число в предложении — их количество. Поясню, как это будет. Звонит тебе Саня и говорит: «Привет, малыш, завтра приехать не смогу. Умаялся на даче. С бабой Таней яблоки собирал. Такое ощущение, что килограмм 100 нагребли. Устал, как собака». Это и будет значить, что мы готовы купить 100 джинсов Монтана. И так во всем. Напишем свой код условными обозначениями. И ты, ведя по межгороду абсолютно невинный для посторонних разговор, будешь получать четкие инструкции, чего и сколько нам надо подготовить. Но об этом, повторяю, пока рано говорить. «А ты головастый парень. Не ожидала», — признала брюнетка с интересом, разглядывая меня. «Я знаю», — ухмыльнулся я. «Так что, согласна?» «Конечно», — моментально ответила девушка. «От такой возможности не отказываются. Молодость не вечна, и вообще я давно хочу чем-то другим заняться. На завод точно не пойду, а моряков, деловых и пожилых иностранцев всю жизнь ублажать не получится. Да и надоело, честно говоря». «Как тогда договоримся?» — уточнил я. «Очень просто», — улыбнулась Наталья. «Давайте встретимся здесь завтра в это же время. Я могу прийти с человеком из цеховиков или одна. Думаю, к этому времени уже будет известно, где, когда и с кем встречаться». «Годится», — кивнул я. Во время беседы я внимательно наблюдал за девушкой, отслеживал все невербальные реакции, мимику и каждое движение. Еще в 90-х годах той жизни специально учился у опытных психологов понимать язык тела и жестов, чтобы на деловых переговорах осознавать, какое впечатление производишь на партнеров и как они реально настроены. И, надо сказать, их уроки помогли мне избежать несколько серьезных ошибок и принять правильное решение. Парочка холеных типов, предлагавших выгодные проекты и вызвавших у меня серьезные сомнения, после углубленной проверки службы безопасности, на которой я настоял, первичное ничего не выявило. Были распознаны как мошенники и аферисты. Поэтому своим навыкам считывания невербальных движений и жестов я доверял. И сейчас у меня создалось впечатление, что Наташа была искренна. Никаких тревожных сигналов я не увидел. «Вроде обо всем договорились», — многозначительно протянула девушка. «Тогда не буду вам мешать. Всего доброго». Я поднялся со стула, растянув губы в вежливой холодной улыбке. Намек понял, задерживаться и портить свидание сладкой парочке не собирался. «До свидания». Ната выпустила в воздух последнее дымное колечко, полюбовалась результатом и резким движением затушила окурок в пепельнице. На следующий день, когда я с товарищами зашел в кафе, девушка уже сидела за одним из столиков в углу зала. Одна. Ашот с десантником заняли место у входа, а я пошел к брюнетке. «Привет», — поздоровался я, подойдя к столу. «Привет», — улыбнулась Наталья, сверкнув ровненькими белыми зубками, похожими на маленькие жемчужины. «Все нормально», — озабоченно поинтересовался я. «А что, у меня может быть ненормально?» Брюнетка иронично вздернула бровку. «Мойша, вы меня обижаете. Я краснею, как невинная курсистка на первом свидании». «Ой-вэй, Ната!» — в тон подхватил я. «Шо бы вы так жили, как прибедняетесь?» «Не надо этих представлений. Я уже сегодня был в цирке. Шо вы имеете мне сказать за дело?» «О, так ты наш человек?» Наталья весело ухмыльнулась. «Жил в Одессе». «Просто у меня была пара друзей родом отсюда», — с готовностью ответил я. «Ну что, будем и дальше упражняться в фольклоре или все-таки перейдем к делу?» «Через 5 минут сюда заедет Вадим», — деловито ответила Наталья, кинув взгляд на маленький циферблат электронных часиков, висящий на металлическом браслетике в виде сердечек. «Это тот, кто вам нужен. Один из руководства цеха, шьющего джинсы и другие шмотки. Их вообще-то двое — Вадим и Марк. Марк занимается производством, Вадим — продажами», — продолжила девушка, видя, что я жду пояснений. «Отлично, тогда я его с тобой подожду. Не возражаешь?» «Нет, конечно». Девушка опять сверкнула улыбкой. «А где Саша? Что-то его не видно?» «Он попозже подойдет», — пообещал я. «Мы закончим разговор, и Саня появится. Рвался к тебе, но дело прежде всего. Ему кое-что надо закончить». Не рассказывать же мне девчонке, что Саша остался в машине недалеко от кафе, отслеживая, кто приедет навстречу. «Через полчасика он должен зайти». После общения с центровыми парочка останется в кафе наслаждаться общением друг с другом. А потом я разрешил Сане привести девчонку в номер. Десантник, если что, перейдет к нам, чтобы не мешать Саньку и его пассии общаться. И точно, через 5 минут в кафе появилась уникальная троица. Полноватый невысокий парень в фирменных джинсах и рубашке Монтана. И двое высоких, крепких типов сзади. Одного просто распирало от могучих мышц. Под короткими рукавами ходили гигантские бицепсы, предплечья толщиной напоминали телеграфные столбы, мощная грудь разрывала тонкую рубашку, а ноги были похожи на 2 огромные колонны. Культурист или штангист? Скорее, все-таки второе. Мускулатура массивная, но не пропорциональная, типичная для тяжелоатлета. Сделал вывод я, рассматривая мастодонта. Второй тоже был спортивным, но скорее сухощавым, сильно уступая товарищу в размерах мышц. Но перебитый нос, шрамик на губе, сбитые костяшки с темными пятнами, синяками выдавали его с головой. И холодный взгляд льдистых карих глаз показывал, что этому типу покалечить или убить человека, как на асфальт плюнуть. Боксер 100%, крузер или тяж? Наверное, все-таки крузер. До тяжа массой немного не дотягивает, отметил я. Но вообще парень намного опаснее, чем первая туша. Полный что-то тихо сказал бодигардам, и колоритная парочка тоже заняла столик у входа напротив Ашота и напрягшегося десантника. Шкафообразные мои товарищи с интересом разглядывали друг друга. Парень со шрамиком на губе развалился на стуле, безразлично глядя перед собой. К обменам взглядами своего коллеги с Олегом и Ашотом он остался равнодушен. Полный мужик уверенным шагом подошел к почтительно привставшей Наташе, кивнул девчонке и протянул мне руку. «Вадим», — представился он. «Очень приятно». Вежливо откликнулся я, отвечая на рукопожатие. «Михаил». Лапа у крепыша оказалась железная, и он с силой стиснул мою пятерню, проверяя на прочность. Но я не подкачал и ответно сжал его, стараясь не морщиться. Несколько секунд мы ломали друг друга рукопожатием, потом Полный выдернул руку. «Присаживайтесь», — предложил я, указав рукой на свободный стул. Мужчина кивнул и уселся напротив. «Давай сразу к делу, я ценю свое время, и у меня его не так много», — сразу заявил он. «Давай», — с интересом рассматриваю будущего партнера. «Меня и моих товарищей интересуют оптовые закупки вашей продукции. Джинсовых брюк, курток и рубашек. Хотелось бы ознакомиться с полным ассортиментом, чтобы вести разговор более предметно». «Пожалуйста». Крепыш расстегивает карманчик рубашки, достает свернутый в 4 листок и протягивает мне. Разворачиваю его и пробегаюсь глазами по тексту. Брюки джинсовые. Монтана, Левис, Ли, Вранглер, Ли Купер, Маверик, Вайлдект, Бруклин, Ли Страус, синий, 100 рублей. Рубашки джинсовые, тех же марок, 70 рублей. Куртки, тех же марок, 110 рублей. Джинсы Вранглер, Ли, белые женские, 120 рублей. Штаны-бананы разных цветов, желтый, голубой, бордовый, синий, 50 рублей. «Это очень дорого», — подвожу итог. «Значит, не договорились», — спокойно ответил Вадим. «Нам нет смысла дешевле отдавать. У нас и так по таким ценам забирают регулярно». «Ты не понял», — объясняю Полному. «Мы собираемся приобретать большие партии шмоток сразу. Это намного выгоднее». «Вот как ты сейчас продаешь? У тебя фарца покупает по 2-3 модели, продает их, а потом снова берет, правильно? Или ты даешь джинсы на продажу и ждешь, пока за них принесут деньги?» «Клиентов, сразу платящих наличными за крупные партии товаров, почти нет, так?» «Допустим», — хладнокровно соглашается цеховик. «И что это меняет?» «Очень многое. Смотри, ты зарабатываешь с каждой модели, ну пусть будет рублей по 60, со всеми расходами, включая взятки, зарплаты работникам, материалы и все остальное. И товар уходит не сразу, а иногда приходится ждать недельку-другую, пока тебе занесут деньги. Что в итоге получается?» Чтобы продать 100 пар джинсов, тебе приходится ждать пару недель. При этом деньги как бы зависают в воздухе. И материалов на них купить нельзя, и швеи иногда вынуждены простаивать. При озвученной мною прибыли заработаешь ты за эти 2 недели 100 пар 6 тысяч рублей. Вроде бы неплохо. А теперь представь себе такой вариант. Мы у тебя берем 100 пар джинсов по 70 рублей. Значит, твоя прибыль 3 тысячи, но деньги даем сразу. И ты можешь расплатиться с работниками и сразу же начать шить новые шмотки. А еще через неделю забираем еще 200 пар. И ты уже зарабатываешь еще 6 тысяч рублей. При этом никаких проблем, ожиданий, непредвиденных обстоятельств. Деньги получаешь сразу, наличными. И смотри, что выходит. У тебя растут обороты, повышается прибыль и уменьшается геморрой. Не надо ни за кем бегать, забирать деньги, ждать, когда с тобой расплатятся, слушать оправдания, отбирать обратно часть непроданного товара. Сразу половина проблем исчезает. А зарабатывать еще раз, повторяю, ты будешь больше. Складно излагаешь, протянул Вадим, задумавшись. А деньги точно сразу платишь? Точно, улыбнулся я. Если договоримся, буду забирать у тебя не просто большие партии, а огромные. Сейчас на пробу возьму 100 пар джинсов, а потом значительно больше. 10 могу скинуть, с каждой позиции, предложил цеховик. Устроит? Давай хотя бы 25, предложил я. Это было бы нормально. А сколько брать сейчас будешь? Глаза Вадима хитро блеснули. На пробную партию. 100 пар джинсов, 10 курток, штук 20 рубашек и бананов. Прикинул я. Если все пойдет нормально, в следующий раз возьму намного больше. 15. Больше не могу. Ответил Вадим, клятвенно прижав руку к груди. И так копейки получу с этого. 20 и по рукам. Подмигнул я. Но это предварительно. Еще надо твои вещи посмотреть, руками пощупать. Вдруг с ними что-то не то. За это можешь не переживать. Отмахнулся цеховик. Товар высшего качества. От оригиналов не отличить. Сам увидишь. Посмотрим. Если меня устроит, нет проблем. Так что, дашь 20 скидки? Хорошо. Вздохнув, согласился крепыш. Дам. Тогда давай договоримся, где мы можем посмотреть твой товар и как будем проводить сделку. Пообщались мы еще 20 минут, обговаривая все нюансы. В итоге договорились, что он завезет товар в один из гаражей возле аэропорта и будет ждать нас там. А сюда завтра в 2 дня подъедет один из парней, пришедших вместе с ним. Вадим представил нам тяжелоатлета Бориса, который должен был прибыть в Алые паруса, дождаться нас и провести до гаража. Обговорив все детали, крепыш многозначительно взглянул на часы и распрощался, опять кивнув Нате и пожав руку мне, но уже без попыток попробовать на прочность. «Ну что, все нормально?» — спросила девушка, подождав, пока Вадим со своими телохранителями выйдет на улицу. «Пока да», — ответил я. «Кстати, пока не забыл». Залез в карман брюк, достал 100 и 2/4, прикрыл их папкой меню и подвинул к девушке. Наташа аккуратно приподняла папку, глянула, цапнула ручкой деньги и положила их в сумочку. «Спасибо», — с достоинством поблагодарила она. «Это авансом, сразу предупредил я, чтобы ты не сомневалась в серьезности наших намерений. Товар может не подойти, и сделка сорвется, но эти деньги в любом случае останутся у тебя за быструю и качественную работу». «Не сорвется», — заверила Наташа. «Я его джинсы и куртки видела отлично пошиты, от настоящих не отличить. Марк лично чуть ли не каждый шов проверяет и спуску никому не дает. Если швея схалтурила, может заставить переделать или вообще выгонит». «А не боится, что кто-то из обиженных на него заяву накатает?» — поинтересовался я. «Все-таки его бизнес насквозь незаконный». «Нет», — улыбнулась брюнетка. «У него и Вадима серьезные подвязки в местной власти и органах. Иначе бы и полугода не проработали. А так уже 7 лет джинсы шьют. А начинали с одной машинки в глухой деревне под Одессой. Да и девчонки хорошо зарабатывают, грех жаловаться. Многие работали на фабрике воровского или технических тканей. Потом официально стали домохозяйками, но трудясь у Марка и Вадима. Если в ментовку побегут, сами под пресс попадут, как соучастники. Это тоже надо учитывать». «Замечательно. Значит, все схвачено, за все заплачено», — усмехнулся я. «Молодцы парни». «Именно так», — подтвердила девушка. «Они себя отлично чувствуют и ничего особо не боятся, по крайней мере, в пределах Одесской области». «Понятно. А что там с портовыми?» «Сегодня вечером встреча, в 7 часов возле Ланжероновской арки. Я подойду, познакомлю вас. Будет мужик лет 45, ты можешь называть его Тимофеевичем. С ним надо общаться по-простому, говорить, что думаешь, без заумных слов. Он их не любит». «Можешь рассказать подробнее, кто этот Тимофеевич, что может предложить?» «Капитан одного судна. В круизы наших туристов возит. Под его руководством несколько человек работает. Все ходы отработаны. В средиземноморских странах скупают у проверенных продавцов шмотки и всякие безделушки, а тут продают втридорога. В последнее время он ищет новых больших покупателей, так что вы здесь пришлись в тему». «А чего так?» — поинтересовался я. «Старые устраивать перестали?» «Он и его ребята лично не продают», — пояснила девушка. «Разве что немного по знакомым только. А местные, с кем Тимофеич работает, наглеть в последнее время начали. Пытаются покупные цены сбить по максимуму. Ему, естественно, это не нравится. А найти новые контакты среди фарцовщиков сложно. Там своя мафия. Знают, что с ним Сеня Магадан и Витя Вялый работают. Им не понравится, если капитан налево кому-то уйдет. Тоже потом ответную подлянку кинут. А рынок давно поделен. Это все наши заморочки, и вас они не касаются. Вялый и Магадан даже особо возбухать на вас не будут. Скорее Тимофеевичу предъявят. Но у того есть, что сказать в ответ. Точно возбухать не будут. Не должны, уверенно ответила девушка. В своей среде могут разбираться. А тут какие предъявы? Человек продал, кому захотел, не местным. Какой с вас спрос? В кафе зашел довольный Саня, кивнул десантнику со шотом и приблизился к нашему столику. Вы еще долго тут сидеть будете? Мы с Наташкой хотели по набережной прогуляться, искупаться, мороженку похавать. Нет, я поднялся. Все, что надо, решили. Тогда до вечера, Наташа. До вечера. Махнула рукой девчонка.